إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами то есть разбор книжки أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة то есть эта книжка уже по-русски, ее называют «200 вопросов по вероубеждению». Автор этой книжки – шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими, алейхи рахматуллах. Мы начали с вами уже то есть, разбирать веру судного дня. Я сказал вам, то есть, что мы, мусульмане, верим, что судный день наступит непременно. И мы начали разбирать, то есть, какие события связаны именно с таким столпом, или с этим столпом, то есть, вера в судного дня. На прошлом уроке мы начали, то есть, или уже мы начали разбирать, то есть, что люди, они будут собраны в одном месте, и они подождут определенное время, долго они там подождут, потом они пойдут к Ною, алейхиссалям, и к Адаму, к Аврааму, к Муса, и к Иисусу, в конце к Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, и они попросят, чтобы поговорить с Богом, чтобы он начал подсчет. И мы разбирали с вами, то есть, как люди, они будут стоять именно на том месте, я сказал вам, то есть, в зависимости от их хороших дел, они будут, то есть, в хорошем или в плохом состоянии. Давайте сегодня, иншаллах, продолжим с шейхом, рахимахуллах, разбирание именно такого столба. То есть я прочитаю сначала на арабском, то есть 117 вопрос по арабскому варианту, это уже по-русски это будет вопрос номер 109. Шейх говорит: «Кайфа сифату аль-арди валь-хисаби мин аль-китаб?» Аль-джаваб: «Кал Аллаху Та'аля, йаума идин ту'радуна, ла тахфа минкум хафия». الآيات وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون الآيات وغيرها كثير دعوة أبو جميل شتايم Как описывается в Коране предстояние аль-ард и расчет аль-хисаб? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «В тот день будете вы поставлены пред Аллахом, и не останется скрытой ни одна из тайн ваших». Аллах Всевышний также сказал: «И когда придется им предстать пред Господом твоим, выстроившись рядами, будет сказано: «Вы пришли к нам такими, какими мы создали вас в первый раз». Аллах Всевышний также сказал: «В тот день, когда мы соберем из каждой общины толпу из тех, кто объявляет ложью наши знамения, и будут они удержаны, а когда явятся другие, он скажет: «Неужели вы посчитали ложью мои знамения, ничего не узнав о них? Так чем же вы были заняты?» И тогда сбудется реченное для них за то, что они поступали несправедливо, и не скажут они ничего в свое оправдание. Аллах Всевышний также сказал: «В тот день люди выйдут из своих могил по-разному, чтобы показаны были им дела их, и совершивший добро весом с пылинку увидит его, как и совершивший зло весом с пылинку увидит его». В тот день люди выйдут из своих могил по-разному, чтобы показаны были им дела их, и совершивший добро весом с пылинку увидит его, как и совершивший зло весом спылинку увидит его. Аллах Всевышний также сказал: «И клянусь Господом твоим, мы непременно спросим их всех о том, что они творили». Аллах Всевышний также сказал: «И остановите их, поистине они будут спрошены». И можно было бы привести в пример и другие аяты. Давайте посмотрим следующий вопрос, потому что они связаны друг с другом, а потом будем уже разъяснить. Следующий вопрос, 118 вопрос. Шейх говорит: «Кайфа сифату дзалика мина сунна?» Аль-джаваб: «Фихи ахадиту кафира». Аль-джаваб: «Фихи ахадиту кафира». Минха каулуху, саллаллаху алейхи васаллам, ман нукиш аль-хисаб, уззиб. Каат Аишату, радияллаху анха, алейса якулуллаху та'ала, фасауфа юхасабу хисаба ясира. قال ذلك العرض وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك وقال صلى الله عليه وسلم وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وقال صلى الله عليه وسلم يدنى أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعلمت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وغير ذلك من الأحاديث. نعم استعين في الوقت. Как описывается в сунне предстояние и расчет? Ответ: об этом говорится во многих хадисах. Так, например, сообщается, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, у кого потребует полного отчета, будет подвергнут наказанию». Айша, да будет доволен ей Аллах, спросила: «Разве Аллах Всевышний не говорит, он непременно будет рассчитан расчетом легким?» На это пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Это касается только представления». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «В день воскресения приведут неверного, и будет сказано ему: скажи мне, будь у тебя столько золота, что оно могло бы наполнить собой всю землю. Пожелал бы ты откупиться им?» Он скажет: «Да». И тогда будет сказано ему: «А ведь просили тебя о том, что легче этого». В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «И тогда будет сказано: а ведь когда находился ты еще в чреслах Адама, я просил тебя о том, что легче этого, о том, чтобы не поклонялся ты никому более наряду со мной, но ты отказался придерживаться чего-либо иного, кроме многобожия». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Нет среди вас такого, с кем Господь его не будет говорить так, что не будет между ними посредника, и тогда посмотрит человек направо и не увидит ничего, кроме того, что он совершил прежде, и посмотрит он налево и не увидит ничего, кроме того, что он совершил прежде, а потом посмотрит он вперед и не увидит перед собой ничего, кроме огня. Так постарайтесь же защититься от этого огня хотя бы половинкой финика, хотя бы добрым словом». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Каждый из вас приблизится к Господу своему настолько, что он покроет его, а потом он скажет: ты совершил то-то и то-то. А человек скажет: да. И он скажет: ты совершил то-то и то-то. Человек скажет: да. И он заставит его признать свои грехи, а потом скажет: поистине, я покрыл тебя в мире этом, и я прощаю их сегодня». Примером могут служить и другие хадисы. Давайте сейчас посмотрим или будем разбирать смысл этих слов, которые шейх рахимахуллах он говорил. То есть шейх начал вопрос, слышно вам? Вот так. Шейх начал вопрос с таким словом, то есть кайфа сифату аль-арди валь-хисаб. Как будет, то есть что с тобой то есть, означает аль-ард и аль-хисаб? То есть аль-хисаб, то есть это дословный перевод, если на русском, это значит расчет. Одно из событий, которые будут в судный день, как ученые говорят, аль-хисаб, то есть расчет. Что значит аль-хисаб? Ученые говорят, аль-хисаб, это значит, когда люди будут стоять перед своим Господом, то есть перед Аллахом Азза ва Джал, и они будут, то есть будут спросены о том, что они сделали. Понятно? То есть аль-хисаб это именно, когда люди они будут стоять перед Аллахом Азза ва Джал, и он им сообщит, что они сделали, что они творили в этой жизни, и взять от них, то есть когда-то слово, что они именно творили такие поступки. То есть это называется аль-хисаб. Я думаю, что вы меня поняли. То есть когда люди они будут стоять перед Аллахом Азза ва Джал, и они будут, то есть Аллах Азза ва Джал будет им рассказывать именно, что они сделали и творили именно в этой жизни. Доказательство о том, что есть хисаб, то есть люди они будут отвечать за свои поступки перед Аллахом Азза ва Джал, вы уже слышали от шейха. И шейха, рахимахуллах, он привел многие аяты. Я даю вам некоторые из них. Шейх привел такие аяты, когда Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Яума ту'радун, ла тахфа минкум хафия». В тот день будете вы поставлены перед Аллахом. В судный день Аллах Азза ва Джалла говорит: «В тот день вы будете поставлены перед Аллахом, и не останется скрытой ни одна из тайн ваших». Понимаете меня, иншаллах? Аллах говорит, в тот день вы будете поставлены перед Аллахом, и не станется скрытой ни одна из тайн ваших. То есть это говорит нам о том, что то, что мы делали, и то, что мы будем, и то, что мы творили в этой жизни, мы перед этим будем отвечать перед Аллахом Азза ва Джал. Кроме этого, шейх привел такие аяты, когда Аллах говорит: «Фаварабика ланасаланнахум аджмаин амма кану ямалун». Аллах говорит: «Клянусь Господом твоим, мы непременно спросим их всех о том, что они творили». Аллах Азза ва Джалла здесь клянется себе: «Фаварабика ланасаланнахум аджмаин амма кану ямалун». То есть клянусь Господом твоим, мы непременно спросим их всех, то есть о том, что они творили. И многие аяты, которые шейх рахимахуллах, то есть он привел, которые доказывают и подтверждают, что люди, они будут отвечать за свои поступки перед Аллахом Азза ва Джал. Вы, если обратили внимание, здесь шейх рахимахуллах, он привел, аяты или доводы, которые подтверждают аль-ард. Вы должны так понимать, что Аллах Азза ва Джал в Коране сказал, что в ае «Фасауфа юхасабу хисабан ясира». Он непременно будет, то есть, рассчитан расчетом легким. Есть такая ая, когда Аллах Азза ва Джал говорил о верующих, то есть, что или один из верующих, он непременно будет рассчитан расчетом легким. Но есть другой хадис, когда наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, то есть, если, то есть, человек, его будут спросить о его деянии, то значит, он попал в гибель. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, то есть если человек будет спросен о том, что он сделал полностью, это уже он попадет в гибель, то есть это уже является, то есть наказанием. Ясно вам? Как правильно понимать, или как правильно, то есть взять эти хадиты и их рассуждать, вы должны знать, что аль-хисаб, он разделяется на две группы, или на два пункта. Чтобы вам было понятно разбирать именно насчет хисаб, то есть когда сказано слово хисаб, то есть Аллах когда потребовал, то есть у людей расчет и так далее, вы должны знать, что аль-хисаб, он разделяется на два момента, или два пункта. То есть аль-хисаб, то есть сказано в Коране хисаб, но оно означает первое, то есть аль-ард. Как было в этом вопросе сказано, то есть аль-ард, это значит представление или изложение поступков. Вы меня понимаете? То есть аль-ард, это значит представление или изложение деяния. То есть когда Аллах Азза ва Джаль, то есть показывает своему рабу все поступки, которые он их сделал. Понятно? Он говорит, допустим, одному из нас, ты в тот день так и так сделал. Ты, допустим, в воскресенье так и сделал так и так и так. Ты, допустим, то есть Аллах когда показывает своему рабу, какие поступки он творил, понятно? И в конце он говорит ему, то есть после спрашивает его, ты сделал это? Раб говорит, да, я это сделал. Потом Аллах Азза ва Джаль показывает ему другие поступки. В конце Аллах ему говорит, ты сделал это раньше, но потом я сегодня, то есть тебя покрываю и не буду тебя, то есть опозорить. То есть это называется аль-ард. То есть аль-ард, это значит представление или изложение. То есть Аллах показывает своему рабу, что он сделал. Но это именно касающееся верующих людей. Показывает ему только, что он сделал, и раб признает. Это аль-ард. Второй пункт, или вторая часть, то есть аль-хисаба, называется аль-мунакаша, то есть обсуждение каждого поступка. Ясно, иншалла вам? То есть Аллах Азза ва Джаль, если человек он был грешником, или если человек он был из числа, то есть тех людей, которые отрицали истину, Аллах Азза ва Джаль будет его спрашивать о каждом поступке. Ты почему так сделал? А ты не знал, что я это запретил и так далее. Следующий вопрос. То есть какой-то поступок он сделал, а почему ты его сделал? И так далее. То есть он будет потребовать у него объяснения с каждого или от каждого поступка. Это уже называется мунакаша. И наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, человек, то есть если он, то есть в хадисе сказано, тот, у кого потребует полного расчета, будет подвергнут наказанию. Вы меня понимаете, иншалла? Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он это сказал, то есть тот, у кого потребуют полного отчета, то есть ты почему сделал и так далее, тот, у кого потребуют полного расчета, будет подвергнут наказанию. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание, то есть аль-хисаб или расчет, он разделяется на два вида. То есть просто представление, ард, называется это на арабском, или изложение. Вот ты так и сделал, и ты это сделал в той жизни, но я тебя прошу. Потому что это именно касающееся верующего человека. Ясно, иншаллах? Для других людей у них будет мунакаша, то есть обсуждение. Аллах Азза ва Джаль потребует у них полный отчет. Ты почему так сделал и не знал, что я тебя запретил и так далее. Поэтому человек, если ему сделают обсуждение или то есть мунакаша, тогда он попал в наказание. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно вам? Потому что Аллах Азза ва Джаль, он сам в Коране сказал, то есть فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, он непременно будет рассчитан расчетом легким. Как это правильно понимать? То есть здесь имеется в виду под расчетом, имеется в виду только, то есть аль-ард, то есть это только представление, когда Аллах Азза ва Джаль, как я сказал вам, он, то есть показывает своего раба те поступки, которые он их сделал, и потом он его прощает. Ясно, иншаллах, вам насчет этого. Это наш первый момент насчет аль-хисаб. Кроме этого, вы должны обратить внимание, что посланники Аллаха Азза ва Джаль, у них расчета не будет. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? То есть, если вас спрашивают у посланников Аллаха, будет расчет, если мы говорим, то есть, если расчет имеется в виду, то есть, что они сделали и какие, допустим, свечивание, то есть их нехорошие, сравнивание их нехорошие поступки с плохими, нет. У посланников Аллаха такого не будет. Но у посланников Аллаха будет другой расчет, это именно когда Аллах Азза ва Джаль, он у них спросит, передали ли они людям его откровение. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть обычно у посланников Аллаха расчета, который бывает у других людей, нету, нет такого расчета. Но у посланников Аллаха другой вид расчета. То есть, когда Аллах именно спросит у них, вы передали людям, или вы передали вашим, то есть народам, мои законы. Вот такой расчет именно он будет у посланников Аллаха. Кроме этого, надо отметить, что один момент. Будет ли у неверных, то есть расчет в судный день? Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? Будет ли у неверных, то есть хисаб, или то есть расчет в судный день? Насчет этого надо обратить внимание, что Аллах Азза ва Джаль, Он сделает, то есть расчет для неверных именно с целью порицания и руганий. Понятно вам? Потому что верующий раб, верующий человек, который выполнял законы Аллаха Азза ва Джаль, Аллах покроет его недостатки. И Аллах покроет его ошибки. Понятно? Он ему сделает только ард, представление. Ты так и сделал, но я тебя то спрошу. Но если человек, он был из числа неверных, человек, если он не верил в Бога, человек, если он отрицал существование Бога, человек, если он поклоняется Богу не по той религии, которую Бог захотел, тогда у него будет расчет, ну, с какой целью? Именно будет расчет с целью, то есть, порицания и с целью, то есть, руганий. Аллах Азза ва Джаль, он будет его, то есть, порицать за то, что он именно неправильно поклонялся Аллаху Азза ва Джаль и неправильно, то есть, подчинялся, то есть, ему. Кроме этого, вы должны знать, что есть некоторые люди, они будут, то есть, исключены от расчета. Понимаете вы меня, иншаллах? Есть некоторые люди, у них будет как говорят, исключение, истисна. Некоторые люди, у них расчета не будет. Как об этом наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, что будет 70 тысяч из его умми, из его общины, они в рай попадут без расчета и без наказания. Знаете вы такой этот хадис, о котором наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он это говорил нам? Ясно, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? То есть, будут люди из умми пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, эти люди, они, то есть, не будут, у них не будет, то есть, расчет, они именно в рай попадут без расчета и без наказания. Эти пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он потом, он описывал, кто такие люди. То есть, эти люди, которые они выполняли таухид, как говорят, в совершенном виде. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, эти люди, которые совершали таухид или поклонялись Аллаху Азза ва Джаль в совершенном виде. То есть, эти люди, которые они не просят заклинания, если они заболели, допустим. Когда эти люди, они, как называется, у них нету суеверия. Понятно? Вы меня понимаете? Такие люди, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям описывал, что они не лечат себе посредством сжигания. Ясно, иншаллах? И потом наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они уповаются или уповают на Аллах Азза ва Джаль. У них есть упование на Аллах Азза ва Джаль полное. Вот такие люди, они будут, то есть в судный день, и у них не будет расчета, и не будет наказания. То есть, потому что они, у них был, то есть, ат-таухид, или единобожие, у них оно было в полном виде, поэтому Аллах Азза ва Джаль даст им такое великое вознаграждение, что у них не будет ни расчета и ни наказания от Аллаха Азза ва Джаль. Вы меня понимаете, иншаллах. Поэтому вы на это обратите внимание. Давайте я хочу вам, то есть, разбирать некоторые моменты, то есть из хадиса, который шейх он привел, хадис, шейх привел пару хадисов. Во-первых, допустим, хадис, который передал имам Бухари и другие, что Аиша ради Аллаху анха, так, например, сообщается, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, у кого подвергнут или потребуют, то есть тот, у кого потребуют полного отчета, будет подвергнут, то есть наказанию. Аиша ради Аллаху анха сказала: о посланник Аллаха, разве Аллах не говорит в Коране: фасауфа юхасабу хисабан ясира? То есть разве Аллах не говорит в Коране, он вы слышали то, что Аиша ради Аллаху анха сказала пророку Мухаммаду алейхи салату вассалям, когда он сказал, то есть тот, у кого потребует полного отчета, будет подвергнут наказанию. Аиша сказала посланник Аллаха: разве Аллах не говорит в Коране, то есть он непременно будет рассчитан расчетом легким. Тогда пророк саллаллаху алейхи салям, он сказал ей: ذلك العرض, воистину это представление. Я сказал вам, что вы поняли, что аль-хисаб в Коране, когда говорится об хисабе, он может быть, имеется в виду или обсуждение, то есть полного расчета, или оно означает, то есть аль-хисаб, или аль-хисаб, такое слово означает, то есть именно представление или изложение, то, что человек он именно сам сделал. То же самое наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что то есть, в день воскресения переведут или переведут неверного человека. И Аллах Азза ва Джалл, он ему скажет: скажи мне, будь у тебя столько золота, что оно могло бы наполнить собой всю землю. Пожелал бы ты откупиться им? Аллах Азза ва Джалл скажет этому неверному человеку, который он не веровал в истинного Бога, или если он поклонялся Богу не по той религии, которую Бог захотел, Бог у него спрашивает: если у тебя будет, то есть золото, столько золота, что оно могло бы, то есть наполнить собой всю землю. Салам алейкум. Салам алейкум. Спартака слышно? Спартака слышно? Слышно, да. То есть, короче, Аллах Азза ва Джаль день спросит у кафира. Если у тебя была, то есть, золото, которое наполняет всю землю, ты бы дал такое, то есть, большое богатство ради искупления, то есть, от, или ради спасения от ада? Он скажет, да. Тогда Аллах Азза ва Джаль скажет ему, قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. Тогда ему скажут, а в этом просили тебя о том, что легче этого. И в другой ривай, тогда Аллах Азза ва Джаль сказал, искал ему, а ведь когда находился ты еще, то есть, через слах Адама, я просил тебя о том, что легче этого. То есть, я просил тебя, чтобы ты не поклонялся никому, кроме меня, и чтобы ты не сделал ширк. Но, к сожалению, ты отрицал это. То есть это говорит нам о том, что каждый человек, будто он мусульманин, будто он не мусульманин, верующий или неверующий, все они будут спросены в судный день, и у всех будет расчет. Ну и вы поняли, как понимать правильное слово расчет, которое сказано в Коране. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то же самое сказал нам в судном дне: нет среди вас такого, с кем Господь его не будет говорить так, то есть говорить так, что не будет между ними посредника. То есть наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит нам о том, что каждый из нас, он будет разговаривать со своим Господом, то есть с Аллахом, без турджумана, без переводчика или без посредника. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть человек, когда он будет общаться с Богом, он когда смотрит с правой стороны, он увидит только его поступки, только его деяния, которые он их сделал в этой жизни. Он когда смотрит, то есть с левой стороны, то же самое он увидит то, что он творил из хороших или из плохих дел. И когда он смотрит впереди, он увидит только ад. Вы меня понимаете? То есть он... У него только, то есть, если он смотрит с правой стороны, он увидит его деяния, которое сделал. Смотрит он с левой стороны, он опять увидит его деяния. Если он смотрит вперед, он увидит только ада, то есть увидит только огонь. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фаттаку нара, валяу бишикки тамра, валяу бикалиматин тайиба». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Так, постарайтесь же защищаться от огня, хотя бы половиной финики». Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит нам, то есть защищайте себя или защищите себя от огня, валяу бишикки тамра, хотя бы половиной финики, или хотя бы добрым словом. Вы меня понимаете? То есть, поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание, что человек, он должен постоянно стараться дать садака, или дать садаку, поскольку у него есть возможность. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: защитите себя от ада хотя бы половины финики. Половина финики, то есть сколько это стоит? Если берете финику, хотя бы одну, то есть финику, то есть берешь, то сколько это будет стоить? Конечно, здесь не оценивается по цене, просто здесь имеется в виду, что минимально то, что ты можешь, будь это евро одно, или два, или три, поскольку у тебя будет возможность, ты дай садаку ради Аллаха Азза ва Джаль, то есть ради Аллаха Азза ва Джаль, чтобы ты смог защитить себя от наказания Аллаха Азза ва Джаль и именно от огня. Человек, допустим, если он такой бедный или бедняк, у него ничего нет, даже хотя бы, то есть, дать $2 или 2 евро, то есть, ради Аллаха, у него нету. Пусть будет такой человек. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: валяу би калиматин тайиба, хотя бы добрым словом, или доброе слово. Пусть он скажет людям доброе слово, выдаль своего брата, то есть мусульмана, улыбался перед ним, сказал ему: саламу алейкум, как у тебя дела, дать ему какие-то советы, понятно, побуждать к добраму, удерживать от порицаемого. Понимаете, то есть вы меня? дать людям знать о своей религии, напомнить человека, который он что-то забыл, понятно, из его религии или из его, то есть то, что касается его религии и так далее. Пусть он хотя бы такие поступки сделает, чтобы он смог себя защищать именно от огня. Это коротко именно насчет аль-хисаб. Ясно вам, иншалла? Я думаю, что вам это понятно, и вы на это тоже обратите внимание. Кроме этого, надо отметить, что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что первый, то есть раб, когда он с Богом или с Аллахом Азза ва Джалла встретится, первое Аллах спросит у него насчет молитвы. Насчет молитвы. Понимаете вы меня, иншалла? Первый спрос у человека в судный день, то есть мусульманина, у Аллаха Азза ва Джалла, Аллах его спрашивает о его молитве. Сделал ли он молитву как надо или нет? Если его молитва будет полна, и он ее сделал ее в совершенном виде, то значит, иншаллах, все у него будет нормально. Если его молитва не в хорошем виде, или он ее не сделал как надо, тогда то, что после этого будет еще хуже. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Нет блага вообще мусульмана, если он не молится, нет в нем блага. Какой хаир, или какое благо, или какое благо можно ожидать от мусульманина, который он не молится. И даже, как я сказал вам, назад его мусульманина, есть разногласия даже между учениками. Поэтому человек, если он не молится, человек, если он не совершает молитву, надо к нему относиться строго. Конечно, это после того, как ему объяснили. Понимаете вы меня, то есть, если знаете кого-либо, допустим, он не молится, надо дать ему советы, надо дать ему наставления, надо дать ему далили из Корана и Сунна, и сказать ему, вот так Аллах говорит, так наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям так говорит, дать ему, какие вознаграждения будут, если человек он сделает молитву вовремя и так далее. Надо ему дать хадиты, какие наказания ждут человека, если он не совершает молитву как надо, и вообще, если он не молился, может быть, он, иншаллах, страшится и так далее. И не потерять надежду. Первый раз, второй раз, потому что не все люди, если ты дали ему совет с первого раза, он это принимает. Если ты заметил, что этот человек, он хороший, но проблема, что у него иман слабый. То есть, если ты... Бывают такие люди. Ты пока с ним, или ты пока держишь с ним связь, он идет нормально. Вы меня понимаете? То есть, соблюдает молитву, молится, не знаю, пост, держит и так далее. Как только ты его оставил, он сразу, как мы говорим на арабском, то есть, делает шаги назад. Ясно вам? Бывают такие люди. Тогда, то есть, таким людям надо потерпеть. Это, то есть, человек, если он поддерживает с ним отношения, и, иншаллах, то есть, за это у него будет большое вознаграждение, потому что он таким образом помогает своему брату. Понятно, будет трудно и неудобно. То есть каждый скажет, что я должен за ним бегать и так далее. Нет, никто скажет, что ты должен за него, то есть, бегать. Но если ты знаешь, что он тебя любит, если ты заметишь, что ты пока с ним, он хорошо идет, и он грехи не совершает, и он молится, нельзя его оставить. Если он какие-то грехи сделал, прости его ради Аллаха Азза ва Джалла. Может быть, иншаллах, Аллах даст хороший, иншаллах, то есть, результат именно от твоего терпения. Но если человек, люди заметили, что он не молится и не хочет молиться, понятно, и он вообще его не интересует, то есть его религия и так далее, с таким человеком, то есть после того, как ему дали наставление, дали ему советы, и это бесполезно, если он приглашает кого-либо, нельзя к нему идти. Понятно? Если он порезал какое-то, то есть животное, лучше не кушать от этого животного, потому что есть разногласия между учеными, он кафир или не кафир. Понимаете меня? То есть человек, он должен к нему построить, относиться, чтобы этот человек понял, что он неправильно делает, чтобы этот человек размышлялся, то есть, чтобы он справлял свои ошибки. Ясно, иншаллах? Поэтому насчет расчет, то, что касается расчета, то есть наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, первый спрос от Аллаха Азза ва Джалла своему рабу в судный день, когда он с ним встретится, насчет молитвы. Поэтому вы должны сейчас стараться делать молитву как надо, должны стараться, то есть, делать молитву То есть, как наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям его сделал со всеми столпами и условиями и сунан и ваджибат, то есть обязательные элементы. Потому что чем ты молишься как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, чем у тебя будет больше блага и больше аджр от Аллаха Азза ва Джалла. Кроме этого, то есть надо вспоминать именно насчет дополнительной молитвы, то есть насчет сунан. Мало из нас тот, который делает молитву как надо. Вы меня понимаете? Из нас мало те, которые делают молитву в совершенном виде. Поэтому пусть человек, делает дополнительные молитвы. Вы знаете, что, допустим, перед фаджром есть два рак'ата, перед духром, перед второй молитвой есть четыре рак'ата по два, потом после духра два, после магриба по два, и после иша по два, и потом делает витр. После человека он делает такие дополнительные молитвы, потому что в судный день Аллах спросит его именно о его молитве. Если его молитва не полна, то есть он, как говорят, у него нету переходной балл, как говорят. Даже пятерку он не получил. Допустим, это примерно. Аллах тогда скажет, допустим, посмотрите, есть ли у моего раба дополнительные молитвы. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И постарайтесь побольше делать сунну, потому что это заполняет, иншаллах, и поможет вам, иншаллах, в судный день именно перед Аллахом Азза ва Джалла. Кроме этого, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадите сказал нам о том, что первое, или Аллах Азза ва Джалла в судный день, первый, то есть расчет, он будет по отношению к крови. Понимаете меня, иншаллах? Есть другой хадис, когда наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит нам, что Аллах Азза ва Джалла, когда он начинает расчет в судный день, он начинает расчет именно с крови. То есть, если кто-то убил кого-то, то есть насчет крови, если кто-то убил кого-нибудь, то есть насчет кров, первый расчет, или то есть Аллах Азза будет рассудить между людьми именно насчет такой вопрос, насчет крови. Поэтому вы знаете, что в исламе из больших грехов убить кого-либо, если он не достоин наказания, или он не достоин, то есть такое. Из больших грехов в исламе, то есть это многобожие, то есть убить невиновного человека, совершенно прелюбодеяние, заниматься колдовством, заниматься, то есть, риба, то есть процент употребления спиртных напиток и так далее. Поэтому из больших грехов в судный день, или первое, которое Аллах Азза ва Джалла будет рассудить между людьми, именно насчет крови. Поэтому вы начали, кто сам на это, обратите внимание, человек, он должен знать, что он не имеет права, то есть, отобрать жизнь кого-либо, будь то он мусульманин или не мусульманин. Иногда бывают исключительные моменты, допустим, нападал на тебя, допустим, вор или бандит, хочет, допустим, взять твою машину или твой дом, или твое имущество. Тебе пришлось, то есть, драться с ним, допустим. Ты его ударил, допустим, убили его, но ты не хотел его убить. Дело в том, что ты защищаешь себя, ты его ударил, и короче, он скончался. Тогда не будет греха, то есть, на тебе, потому что ты в этот момент, ты именно защищаешь себя. И надо оберегать такой момент. Но если не было никакого выхода, это другой вопрос. Но мы говорим, в общем, нельзя трогать, то есть, кровь, имеется в виду, то есть, жизнь кого-либо, то он мусульманин, и будто он не мусульманин, потому что это ислам из грехов. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх говорит, кайфа сифату нашри суфуфи мин аль-китаб. Аль-джаваб, قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله تعالى: الخاطئون. وفي آية الانشقاق قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من أوتي كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. Читаем перевод. Как описывается в Коране разворачивание свитков? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Каждому человеку определили мы его судьбу, а в день воскресения мы представим ему книгу, и увидит он ее развернутой. А мы скажем: читай свою книгу, сегодня ты сам сумеешь посчитать все». Аллах Всевышний также сказал: «Когда развернут свитки». Аллах Всевышний также сказал: «И будет положена книга, и увидишь ты, как устрашатся грешники того, что в ней будет. И скажут: о горе нам! Что это за книга, в которой сочтено все и не упущено ни малое, ни большое? И найдут они там все то, что они творили, а Господь твой никого не обидит несправедливо». Аллах Всевышний также сказал: «Что касается того, кому подадут книгу его в правую руку, то он скажет: возьмите и прочтите мою запись. Поистине, я верил, что предстану пред счетом своих дел. И будет он вести жизнь, которая его порадует, в вышнем саду с плодами склоняющимися. Таким скажут: ешьте и пейте на здоровье за то, что сделали вы в минувшие дни. Что же касается того, кому книгу его подадут в левую руку, то он скажет: если бы не давали мне мою запись, и не знал бы я, каков мой расчет. О, если бы была бы она окончательной. Не спасло меня мое достояние, и лишился я сил. И повелит Аллах: схватите его и закуйте, потом верните в ад, потом нанижите его на цепь длинной в 70 локтей. Ибо не веровал он в Аллаха Великого и не побуждал давать еду беднякам. Сегодня не найдется для него здесь ни верного друга, ни пищи, кроме гноя. Не придется есть этого никому, за исключением грешников. Аллах Всевышний также сказал: что касается того, кому книгу его подадут в правую руку. Аллах Всевышний также сказал: что же касается того, кому книгу его подадут сзади. Эти слова служат указанием на то, что если человеку его книга будет подана в правую руку, то она будет подана ему спереди. Тому же, кому ее подадут в левую руку, то она будет подана сзади. И мы молим Аллаха Всемогущего и Великого о защите от этого. Следующий вопрос. Передавайте, то есть, следующий вопрос, чтобы его читают, потому что он связан с предыдущим вопросом. Что говорит 120 вопрос, то есть на арабском варианте. ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنافه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، أعرف ربي مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطفى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حيث يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطيه بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق النار الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. نعم. Как описывается разворачивание свитков в Сунне? Ответ. Об этом говорится во многих хадисах. Так, например, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Верующий будет приближен к Господу своему настолько, что он покроет его, а потом он заставит его сознаться во всех его грехах, говоря: «Признаешься ли ты в таком-то грехе?» И он будет говорить: «Признаюсь». И скажет: «Господь, признаюсь», дважды, и тогда скажет он: «Я покрыл тебя в мире этом, и я прощаю тебе их сегодня». После чего свиток с записями его добрых дел будут свернут. Что же касается прочих или неверных, то обратятся к ним при свидетелях, и будет сказано: «Это те, которые возводили ложь на своего Господа». Сообщается, что Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала: «Однажды я спросила: «О посланник Аллаха, будет ли человек вспоминать о том, кого он любит в день воскресения?» Он ответил: «О Айша, что касается трех мест, то оказавшись там, он не будет вспоминать. Он не будет вспоминать о любимом, оказавшись у весов, пока не выяснится, тяжела ли или легка чаша с его благими делами. И он не будет вспоминать о нем, когда станут разносить книги с записями добрых и дурных дел, пока не выяснится, в правую руку подадут ему его книгу или в левую. И он не будет вспоминать, когда покажутся языки адского пламени». Давайте посмотрим уже разбирать именно этот вопрос, который шейх Рахимахуллах начал его, то есть о нем говорить. Шейх Рахимахуллах задавает такой вопрос: как описывается в Коране разворачивание свитков? Вы знаете, что в исламе, или это акида, то есть убеждение, то есть у всех мусульман, что каждый человек, будь то он мусульманин или не мусульманин, у него есть ангелы, которые пишут его поступки. Ясно? То есть каждый из нас, будь то он мусульманин или не мусульманин, у него есть ангелы, которые пишут его поступки. То есть будь то они хорошие поступки или плохие поступки. И насчет этого есть иджма, как об этом Ибн Раджаб рахимахуллах, он говорил в своей книге «Джами аль-Улум аль-Хикам», что наши праведные предшественники, между ними нет разногласий о том, что есть ангел, который сидит с правой стороны, он пишет хорошие деяния и слова, и есть с левой стороны ангел, который именно он пишет дурные поступки и слова. Давайте даем вам некоторые далили, которые подтверждают, что то, что человек он делает, то есть далили, которые подтверждают, что поступки человека, будто это слова или деяния, они записываются. Откроем, пожалуйста, Абу Джамиль, то есть Аз-Зухруф, 43-ю суру, когда Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Ам яхсабуна, анна ла насмаху сиррахум ва наджуахум, бала ва русулуна ладейхим яктубун». То есть это 43-я сура, айну 80. Прочитаем, пожалуйста, то, что Аллах Азза ва Джалла говорит. Пишите, пожалуйста, это у вас, пусть будет у вас далиль, хотя бы один далиль, что есть ангелы, которые пишут деяния или поступки человека. Да. Неужели они полагают, что мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет, при них находятся наши посланцы, которые записывают. Неужели они полагают, что мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет, при них находятся наши посланцы, которые записывают. Еще один далил, когда Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Ва инна алейкум ля хафидзин кираман катибин, яалямуна ма тафалун». Откроем, пожалуйста, будем Аль-Инфитар, 82-ю суру. Читаем 82-ю суру. От 10 по 12. Читаем. Воистину, над вами есть хранители, благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете. Воистину, над вами есть хранители, благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете. Еще читаем то, что Аллах говорит в суре Каф. «Ма ялфизу мин каулин, илля ладейхи ракибун атид». «Ма ялфизу мин каулин, илля ладейхи ракибун атид». То есть это именно сура номер 50, ая номер, то есть, номер 18. Но мы прочтем немножко оттуда. То есть то, что Аллах Азза ва Джал именно это говорит в Коране. Давай, будем откроем 50-ю суру. Номер 18. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Еще прочитаем те аяты, которые шейх рахимахуллах привел в начале его книжки. Будем прочитаем, пожалуйста, эти первые три аяты. Первые три далила. Да. Каждому человеку определили мы его судьбу, а в день воскресения мы представим ему книгу, и увидит он ее развернутой, а мы скажем: читай свою книгу, сегодня ты сам сумеешь посчитать все. Также Аллах Всевышний сказал, когда развернут свитки. И также Аллах Всевышний сказал: и будет положена книга, и увидишь ты, как устрашатся грешники того, что в ней будет, и скажут: о горе нам! Что это за книга, в которой сочтено все, и не упущено ни малое, ни большое? И найдут они там все то, что они говорили, что они творили, а Господь твой никого не обидит несправедливо. То есть эти далили, или эти некоторые из далилов, которые подтверждают, что есть ангел или человек, у него есть ангел, который пишет его поступки, его слова. Поэтому вы должны на это обратить внимание. Наш пророк Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, то есть «Ма ялфизу мин каулин, илля ладейхи ракибун атид». Любое слово, если он произносит, есть там, то есть ангел, который, то есть именно записывает его. Понимаете вы меня, иншаллах? Вы это аяты читали, то есть я дал вам послушать их, и уже вам это прочитали. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Любое слово мы должны думать, есть ли благо от этого слова или нет. Понятно? Любой поступок его сделаем, есть ли польза или нет его, на его пользу. Потому что все записывается, и в судный день, это уже будет, как говорится, это уже день позора. Человек, если он сделает то, что Аллах не захотел, или то, что Аллах ему не нравится, если Аллах его не простит в судный день, тогда он его опозорит именно среди всех людей из-за того, что он его ослушал. Поэтому вы поняли, да? То есть вы поняли, что есть ангелы, которые пишут и записывают эти поступки. И в судный день, то есть из событий, которые будут в судный день, когда будут, то есть, развернуты записи. Каждый из нас, он должен быть убежден, что в судный день он получит свою запись. То есть الصحيفه или سجل الاعمال, и где там написано все его поступки. Как только он стал совершеннолетним, понятно, до его смерти все его поступки там будут записаны, и за это он будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джал. Поэтому если он сделает благо, если он будет из числа верующих людей, как в Коране сказано, он получит его запись правой руки. Вы меня понимаете, иншаллах? И вы читали и слышали с Корана то, что человек он скажет в судный день, когда ему дадут его книгу правой руки. Это просто трудно представить, это, если дать вам пример, это можно, но такой пример, конечно, он не нельзя его сравнивать, но пример, если человек, допустим, он учился, допустим, в университете 5 или 6 лет, понятно? 5 и 6 лет, и он трудился, и так, и представьте себе, когда он получает его диплом, понятно? Когда он идет, допустим, в университет и получает его диплом, какая радость у него будет? Такая радость даже не передается. Он как будто день, когда ему дадут его диплом, как будто это новый день или это день его рождения. Так ли? Те, которые учились, то есть в университетах, и они, то есть старались, и они, то есть учились, то есть как надо, когда они, то есть им дали диплом, то есть такой день или такое, то есть такое событие для них не забывается, потому что, как называется, то есть это уже результат, то есть длительного периода, 4 или 5 или 6 лет, понятно? Поэтому у человека здесь будет очень большая радость, понятно? И если он, допустим, у него в дипломе была, допустим, хорошая оценка, допустим, пусть будет 9, 8 или 8 или 9 или 10, конечно, кроме этого, то есть кроме его радости, ему будет, то есть, приятно дать людям, посмотрите мой диплом, посмотрите, какой диплом я получил, какую оценку я получил. Вы меня понимаете? То есть он хочет показать людям, какая у него есть радость и так далее. В судный день то же самое так будет, но уже не насчет мирской жизни, насчет награды и насчет грехи. Человек, если он получит его запись именно с правой руки, он скажет, умукрау китабия, берите и прочитайте мою книгу. Давай уже прочитаем следующий далил, который он привел, то есть четвертая ая, длинная, когда Аллах Азза ва Джалла, он говорил именно насчет тех, которые получают их запись с правой руки. То есть, и мы посмотрим, то есть верующие люди, они получат свои записи именно с правой руки. Поэтому в исламе у нас, вы знаете, что в исламе, то есть, ты когда делаешь благое, или ты когда даешь кому-либо что-нибудь, ты даешь ему правой рукой. Некоторые братья или некоторые сестры, иногда они ошибаются, на это не обращают внимания. То есть, он хотел передать кому-то, допустим, бумагу или книжку, он берет и передает левой руки. Так не положено. Так некрасиво так поступать. Потому что в исламе, то есть, правая рука постоянно используется для, как говорят, или это для передать или получить какие-то хорошие вещи. Понимаете вы меня? То есть ты хочешь, допустим, пришли тебе люди в гости. Ты не передаешь ему, допустим, стакан чая или сока левой руки. Потому что это не будет так красиво с твоей стороны. Ты даешь ему именно это с правой руки. То же самое, верующие люди в судный день, они им дадут, и они получат, то есть они получат свою запись именно правой рукой. И давайте сейчас мы посмотрим. А то, что насчет, то есть неверные люди, то, что насчет именно неверные, то есть люди, они, как сказано, они получат свои записи, то есть левой руки и сзади. Понимаете меня, иншаллах? Верующий человек, который поклоняется Аллаху как надо, он получит свою запись правой руки и спереди. А неверный, тот, который не поклоняется Аллаху по той религии, которую Бог захотел, или тот, который отрицал существование Бога вообще и так далее, он получит свою запись, ему дают запись свою, но он получит свою запись левой руки и сзади, не спереди. Давай уже прочитаем то, что Аллах говорит в Коране. и будет положена книга, и увидишь ты, как устрашатся грешники того, что в ней будет. Следующий. Что касается того, кому подадут книгу его в правую руку, то он скажет: «Возьмите и прочтите мою запись. Поистине я верил, что предстану пред счетом своих дел. И будет он вести жизнь, которая его порадует, в вышнем саду с плодами склоняющимися». Таким скажут: «Ешьте и пейте на здоровье за то, что делали вы в минувшие дни». Что же касается того, кому книгу его подадут в левую руку, то он скажет: «Если бы не давали мне мою запись, и не знал бы я, каков счет мой, о, если бы была она окончательной! Не спасло меня мое достояние, и лишился я сил. И повелит Аллах: схватите его и закуйте, потом верните в ад, потом нанижите его на цепь длинной в 70 локтей, ибо не веровал он в Аллаха Великого и не побуждал давать еду беднякам. Сегодня не найдется для него здесь ни верного друга, ни пищи, кроме гноя. Не придется есть этого никому, за исключением грешников». Возьмем, дай ему аят, или где-то написано. Еще откроем, пожалуйста, сура Аль-Иншикак, 84-ю суру. И прочитаем, пожалуйста, давай будем прочитаем 84-ю суру, 6-й ай. Асад. Да. 84-ю? Да. О человек, ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним. Тому, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и будет гореть в пламени. Дальше. Он радовался, находясь в кругу своей семьи, и полагал, что не вернется обратно. Но нет, Господь его видел его. До конца. Клянусь вечерней зарею, клянусь ночью тем, что она собирает, клянусь полной луною. Вы переходите из одного состояния в другое. Почему же они не веруют и не падают ниц, когда им читают Куран? Неверующие считают это ложью. Но Аллаху лучше знать, что они вмещают, какие добрые и злые деяния они совершают. Обрадуй же их мучительными страданиями, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая. То есть вы сейчас поняли насчет светки и насчет записи, что они в судный день, каждый из нас получит свою запись, где написано все его деяния. Кроме этого, то есть вы сейчас узнали, как человек, он получит свою запись. Если он будет числа верующих людей, тогда он получит свою запись правой рукой и спереди. Если он будет числа неверных людей, тогда он получит свою запись левой рукой и сзади. Кроме этого, есть один момент, некоторые ученые начали разбирать такой вопрос. То есть все ученые, они единогласны, что хасанат и сайиат, то есть хорошие награды и грехи пишутся, понятно, в записи. А насчет дозволенные слова или мубах, вы знаете, что есть такое слово на арабском и такой хукум называется мубах, дозволенные, то есть те слова или те поступки человека, если он их сделает, у него за это не будет ни вознаграждения, ни наказания. будут ли они, такие поступки, такие слова, записаны в журнале или нет. Есть разногласия, некоторые ученые говорят, они будут то самое записаны, потому что ظاهر القرآن, то, что можно понять из Корана, то, что человек, он говорит, полностью записывается. А есть некоторые ученые говорят, нет, слова, если там нет грехи и нет пользы, нет награды, то есть ни плюс, ни минус, тогда ему не пишут это. Кроме этого, то есть ученые разбирают такой вопрос, человек, если он совершал грех, какой-то грех, понятно? То есть этот грех записывается у него в записи. А если он покаялся, этот грех, который был написан, удаляется, его удаляют из записи или нет? Понимаете меня, иншаллах? Полтака, слышно вам? То есть ученые разбирают такой вопрос. То есть, если человек, он совершает грех, то значит, этот грех записывается в его записи. Хорошо, если он покаялся, если он тобу сделал, покаялся как надо, искреннее покаяние, он покаялся как надо. Этот грех, который был записан, его удаляют из записи, или он будет записан, но в судный день он за него не отвечает, не будет отвечать. То же самое есть между учеными, есть разногласия, то есть есть много высказываний от наших праведных предшественников, что то есть много высказываний, что эти такие, то есть так, именно с таким моментом остается, но не удаляется. Понимаете меня, иншаллах? Есть много высказываний, как шейх Салих Синди, да сохранит его Аллах Азаджа, говорит, что есть много высказываний от наших праведных предшественников, и где там сказано, что такой грех, его не удаляют из записи. Он будет записан, но за это он не будет, опять то же самое отвечать. То же самое, у ученых есть разногласия, грешник, я сказал вам, что верующие люди получат свою запись с правой руки, неверные получают свою запись левой руки. Хорошо, а грешники, то есть усатуль муахидин, человек, он, у него нет ширка, у него нет неверия, но он, у него есть много грехов. Как он получит свою запись? С правой рукой или с левой рукой? Понятно? Опять, то есть, есть некоторые мнения, некоторые ученые говорят, то есть, они берут то есть, запись с правой рукой. Некоторые сказали, они берут с левой рукой, но спереди. Потому что он никак не верный. Понимаете меня? То есть некоторые говорят, он получит, если он грешник, он его нет куфра, нет ширка, он получит свою запись именно с левой руки, но спереди. А есть еще другие ученые, которые они, такой вопрос, они на его не дают, то есть ответ, потому что нет сильных доводов насчет этого. Поэтому мы говорим, надеемся, иншаллах, что человек, если он верующий, то есть он, иншаллах, получит свою запись именно с правой рукой. Давайте, братья и сестры, я отойду на 15-20 минут, потому что уже у нас время Магриб есть. Уже мы сегодня задержались немножко. Надо делать, иншаллах, то есть молитву. Поэтому я оставляю, то есть Коран, послушайте Коран, и потом после молитвы, иншаллах, я возвращаюсь и продолжим с вами, и шейхом Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, алейхи рахматуллах. Привел дали достоверный из Корана, потому что человек, его есть ангел, который записывает его книги, его поступки. И шейх рахимахуллах привел, что какие люди будут в судный день, те, которые получают свою запись с правой стороны, с правой рукой, и те, которые получают свою запись с левой рукой. И мы просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он сделал нас и всех мусульман из числа тех людей, которые они получат с правой. Давайте идем дальше. 21 вопрос. Что говорит? Ма далилу мизани мин аль-китаби? Ва кайфа сифату мизан? Аль-джаваб. Кала Аллаху Та'аля. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات. شتايم؟ Какие аяты Корана служат указанием на то, что в день воскресения будут установлены весы, и как будет происходить взвешивание? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «И установим мы весы верные для дня воскресения, и не будет обижен никто и ни в чем. И даже если будет нечто весом с пылинку, мы принесем и это, и вполне достаточно будет нас для подсчета». Аллах Всевышний также сказал: «И взвешивание в тот день будет проводиться сообразно истине. Те, у кого чаша весов будет тяжела, преуспеют, а те, у кого чаша весов окажется легкой, сами себе нанесли ущерб, проявляя несправедливость по отношению к нашим знамениям». Что же касается неверных, то Аллах Всевышний также сказал: «И не придадим мы их в день воскресения никакого веса». «И не придадим мы им в день воскресения никакого веса». Примером могут служить также и другие аяты. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Давайте возьмем или прочитаем еще 122 вопрос, потому что он имеет отношение к предыдущему вопросу. Шейх говорит: ма далилу ذلك وصفته من السنة. الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث. نعم. Какие хадисы служат указанием на то, что в день воскресения будут установлены весы, и как будет происходить взвешивание согласно сунне? Ответ. Об этом говорится во многих хадисах, примером чего может служить хадис, где сообщается о той записке с двумя свидетельствами человека, которая перевесит собой 90 книг с записями дурных дел, несмотря на то, что каждая книга будет простираться, насколько хватит глаз. В пример можно привести также и то, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал об Ибн Масуде, да будет доволен им Аллах, следующее. «Вы удивляетесь тонкости его голеней? Клянусь тем, в чьей длани душа моя. На весах они окажутся тяжелее горы Ухуд». Примером может служить и тот хадис, в котором сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, в день воскресения приведут огромного и тучного человека, который пред Аллахом окажется легче комариного крыла». После чего добавил: «Читайте, и не придадим мы им в день воскресения никакого веса». Можно привести и другие примеры. То есть здесь шейх рахимахуллах, то есть шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими рахимахуллах, уже он начал разбирать другой раздел, то есть, или другую составную часть веры в судного дня. То есть это именно насчет веси, или вера, что будет установлены веси в судный день. Из акида у ахли сунна валь джамаа, السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. То есть, как я сказал вам, то есть шейх Рахимахулла, он начал то есть, разбирать этот вопрос, что есть у Ахли Сунна Аль-Джамаа такая акида или такое убеждение, что в судный день будут установлены весы. И эти весы, как Ахли Сунна Аль-Джамаа, они говорят, то есть эти весы, у них есть две чаши, с правой стороны и с левой стороны. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому это акида у Ахли Сунна Аль-Джамаа, что в судный день они будут установлены весы, и эти весы, то есть эти весы, у них есть чашки. И с правой стороны, и с левой стороны. То есть одна с правой стороны, другая с левой стороны. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа. Не надо, как я сказал вам, верить в это, потому что есть превенчивное убеждение, как Аль-Мутазила. Аль-Мутазила, они не верят, что в судный день установлены весы. Понятно? Они толкуют аяты или хадиты, где сказано, то есть веси, то есть веси на арабском называется аль-мизан. Понятно? Веси на арабском называется аль-мизан. То есть есть такие приветственные убеждения, их называют аль-мутазила. Они не признают, что в судный день будут установлены веси, и они толкуют, то есть аяты и хадиты, где сказано о весах, они говорят, имеется в виду здесь справедливость. Понимаете меня, Джал? Ясно, иншаллах. Поэтому это ложное убеждение. И человек, если он отрицает, что в судный день будут установлены весы, он является одним из преимуществ нововведения. Ясно, иншаллах вам. Понимаете меня, иншаллах. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Кроме этого, то есть вы должны знать, что шейх он слышали, то есть аяты, которые шейх он привел из Корана, который подтверждает, что будет веси в судный день. Я бы хотел дать вам то же самое далил из сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который именно указывает нам о том, что в судный день или есть веси, которые они будут установлены в судный день. Шейх он, рахимахуллах, привел некоторые хадиты, и я бы хотел привести еще другой далил. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в Сахих Бухари, муслим, вы знаете, наверное, слышали про такой хадит, что есть, наш Рок Салава Саме сказал, «Калиматан» — есть два слова, «Хафифатани аля лисан». Для языка они являются легкими. Так ли? «Такилатани фил мизан». Но эти два слова, они веси будут тяжелые. «Хабибатани иля рахман». То есть «Рахман» милосердный, то есть он их любит, или ему нравится, или ему угодны эти слова. Что за эти слова? Кто знает? Кто помнит? То есть, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, есть два слова, они легкие для языка, они в весах будут тяжелые, и Аллах Азза ва Джаль, он их любит. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал это Субханаллахи ва бихамди Субханаллахи аль-Азим. Поэтому, пожалуйста, повторяйте их почаще. Повторяйте эти слова почаще, потому что наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал они два слова, то есть калиматан, но они, то есть эти слова в судный день, в весах, они будут очень тяжело. Понятно? И наш Господь, то есть Аллах Азза ва Джаль, он любит их очень сильно. Субханаллахи ва бихамди, Субханаллахи аль-Азим. Поэтому, пожалуйста, почаще повторяйте эти слова. То есть этот хадис говорит нам и указывает нам о том, что в судный день будут веси. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, эти слова в весах, они очень тяжелые. И шейх рахимахуллах, он тоже привел некоторые хадиси. Надо здесь сам такой момент его уточнить. Какие вещи будут свешиваться? То есть на весах что они положат на весах. Потому что у ученых есть некоторые мнения. Некоторые говорят записи. Некоторые говорят, что поступки они будут свечиваться. Другие, то есть, говорят, то есть, сам человек, он будет взвешен. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? Поэтому, то есть, есть разные мнения, но я хочу дать вам, то есть, суд, то есть, потому что каждый мне приводит свои доводы и так далее, но суд, то есть, что будет, какие вещи будут взвешиваться именно в весах судный день, в первую очередь, это запись книг. Понимаете меня? А это будет именно запись книг. А потом, то есть, может быть, потом будет свечено то же самое деяние человека, и сам человек, да, то же самое, он может быть извещен в судный день. Потому что вы сейчас слышали, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал сподвижникам, когда сподвижники, они удивились тонкости голени Абдуллах ибн Масуд, радиаллаху анху, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, то есть, клянусь тем, чья длани, душа моя, на весах, то есть, именно эти голени Абдуллах ибн Масуд, на весах они окажутся тяжелые. Они окажутся, то есть, тяжелее горы Ухуда. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам, что именно голени Абдуллах ибн Масуд в весах, в судный день, они окажутся тяжелее, чем, то есть, горы или гора, то есть, Ухуда. Поэтому правильное мнение, что записи, они будут взвешены и могут потом, дополнительно потом, то есть, деяния человека и сам человек, он будет взвешен. Кроме этого, надо тоже самое, такой момент уточнить. В записи человека что входит? Я вас спрашиваю, в записи человека что входит? Какие деяния? Какие поступки? Кто сможет нам дать ответ? Я об этом раньше вам говорил, кто помнит. То есть, в записи человека, каждый из нас, он, иншаллах, получит свою запись. Что будет записано там? То есть, какие деяния? То есть, то, что он сделал, я вас спрашиваю, то есть, то, что он сделал, только? Нет, это не только. Это не только. То есть, не только то, что человек, он сам сделал. Нет. То есть, надо знать, что есть некоторые вещи. То есть, во-первых, деяния, то есть, поступки, которые он сделал, их. Понятно? Деяния, поступки, которые он их сделал при его жизни. Понятно? Или те хорошие вещи, которые он их оставил, но после его смерти они ему приносят пользу или приносят ему, то есть, вознаграждение. Понимаете меня, иншаллах? То есть, во-первых, его поступки, которые он сделал в этой жизни. Молился, пост держал, садака дал, зака платил, хадж сделал. Это все будет причисляться в его записи. Это первый момент. Кроме этого, те поступки, которые он их сделал, но он умер, но и то есть, как называется, как сказать, то есть, он после смерти получает за это вознаграждение. Понимаете меня, иншаллах? Допустим, полезное знание. Он оставил книгу, какую-то книгу, или он писал какие-то книги, как ученый, допустим, или какие-то уроки. Понятно? Люди используют эти книги, читают эти книги, люди слушают эти уроки, у него будет аджр за это. Допустим, если его сын делает ему дуа. Понятно? Допустим, если он построил мечеть, или построил, допустим, интернат для сиротых детей. Понятно? И так далее. То есть, эти моменты, они будут, то есть, причислиться то же самое в его поступки. Понятно? Это то же самое момент, вы сначала на это обратите на его то есть, внимание. То есть, кроме этого, то есть, из тех поступков, которые он получит, именно, как ученые говорят, И в судный день, то есть возмездие, допустим, если кто-то обидел кого-то, допустим, у нас есть Амр и Зейд, есть Амр и Зейд, если Амр обидел Зейда, допустим, сказал о Зейде, что он нехороший, плохой, короче, он его оскорблял, и гибу сделал о нем, или отобрал его деньги. Понятно? Если Амр, он по несправедливости относился к, своим, к одному мусульманину Зейду, таким образом, по несправедливости. В судный день Амр и Зейд встретятся. Так ли? Амр и Зейд в судный день, они встретятся. И тогда надо рассчитаться. Тогда Зейд, он возьмет из награды или из хороших дел, которые Амр сделал, себе. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно вам, иншаллах? Это то же самое начисляется в его записи. Так и слышно? То же самое эти то есть, награды или эти хорошие дела будут записаны в его записи. Он его обидел, он взял его деньги, он говорит о его чести, в судный день будет с ним рассчитаться. Давай, дорогой мой. Сегодня нету ни денег, нет ничего. То есть он берет его хорошие деяния. То есть сам эти деяния или эти хорошие дела, или хасанат, перечисляются то есть на его то есть будет записан в его запись. Поэтому из хороших слов, которые наша мать, то есть Аиша радиаллаху анха сказала, Аиша радиаллаху анха, что она сказала? Она сказала, то есть Аллах Азза ва Джалла хотел блага, то есть Абу Бакру и Умару. Почему? Потому что люди их очень много оскорбляют. Вы меня понимаете? Шиа Рафида, проклятие Рафида, то есть, вы знаете, что шиа Рафидиты, они проклинают и оскорбляют сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А именно Абу Бакр и Умар. Аиша ради Аллаху анха, она сказала, то есть Аллах Азза ва Джалла хотел добро или благо Абу Бакр и Умару. То есть они умерли, но все равно их награды увеличиваются постоянно. Почему? Потому что шиа Рафида, они оскорбляют Абу Бакр и Умар, за это у них будет вознаграждение. Они в судный день берут от их награды. Так ли? Поняли, как наша мать Аиша ради Аллаху анха, как она умная, то есть умный ответ и умные высказывания, то есть она сказала, то есть Аллах Азза ва Джалла хотел благо делать Абу Бакру и Умару, поэтому то есть, они их оскорбляют, но все равно в судный день за это у них будет то же самое вознаграждение. Оно очень то есть, большое. Поэтому вы на это, иншаллах, то же самое обратите внимание. Люди по отношению к, то есть, к их деяниям, то есть, какие три варианта, которые могут быть в судный день? Взяли хорошие и плохие деяния, да? Их взвешивали. Два-три варианта. Или может быть, чтобы добрые дела, они будут тяжелее, чем дурные. Это первый вариант. Второй вариант наоборот. Дурные дела или плохие дела, они тяжелее, чем добрые или хорошие. Так ли? Ясно, иншаллах? Это второй вариант. А третий вариант, когда они будут одинаковые. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, в судный день, то есть люди, когда свешивают их, будут свешивать их деяния, будет три варианта. Или добрые дела, они будут тяжелее, чем дурные, и тогда человек, иншаллах, он, то есть, он выигрывает рай, и он в рай попадет. Или наоборот, его плохие дела намного раз больше, и они будут тяжелее, чем дурные хорошие поступки. Тогда он за это он в ад попадет. Третий вариант, когда и хорошие дела, и плохие дела, они, как говорят, они на одном уровне. Вы меня понимаете, иншаллах? Когда они именно на одном уровне. То есть это, как их называют? Такие люди, их как называют их? Эти люди, как их называют? Кто знает? Люди, которые, они будут, то есть у них и награды, и плохие дела на одном уровне. Как их называют? никто знает. Их называют Ахлюль Араф. В Коране о них об этом сказано. Их называют Ахлюль Араф. Вы слышали такую суру? Есть такая сура в Коране, называется Аль-Араф. Слышали о такой суре? Аль-Араф. Это седьмая сура в Коране. Седьмая сура в Коране называется Аль-Араф. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит нам Ахлюль Араф. То есть перевести Арафа или обитатели Арафа. Понятно? Эти люди, то есть они в судный день, когда взвешивают их поступки, они будут, то есть, одинаковы. Понятно? Куда они попадут? Ахлюль Араф, куда они попадут? То есть они будут стоять на одном высоком месте, называется... То есть, почему Араф? Потому что это место, оно такое высокое. То есть они будут стоять в одном месте между Раем и между Адом. Понятно? Их называют Ахлюль Араф. Они будут находиться в одном месте между Раем и между Адом. И, конечно, они будут, то есть, у них будут, они будут испуганы очень сильно, потому что они не знают, что, то есть, что с ними происходит. Давайте посмотрим, что Аллах нам скажет, и что Аллах говорит нам насчет Ахлюль Араф, и потом, куда они попадут, в рай или в ад. Давай, будем откроем седьмую суру. Поэтому седьмая сура, она так называется. Седьмая сура называется Аль-Араф, потому что там сказано именно о таких людях. Давайте открываем седьмую суру, Аль-Араф, и читаем из 46 по 49 аи, где Аллах Азза ва Джалла, там Он говорит именно о Аль-Араф. Нам. Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые распознают каждого из них по их признакам. Они вас зовут к обитателям рая. Мир вам! Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. Когда же их взоры обратятся к обитателям огня, они скажут: «Господь наш, не помещай нас с людьми несправедливыми». Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их признакам, и скажут: «Не помогло вам то, что вы собирали, и ваше высокомерие. Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Им будет сказано: «Войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены». Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые распознают каждого из них по их признакам. Они вас зовут к обитателям рая. Мир вам! Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. Когда же их взоры обратятся к обитателям огня, они скажут: «Господь наш, не помещай нас с людьми несправедливыми». Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их признакам, и скажут: «Не помогло вам то, что вы собирали, и ваше высокомерие. Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Им будет сказано: «Войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены». То есть, читая эти аяты, вывод можно сделать, что Ахлюль Араф, то есть люди Арафа, которые они будут находиться между Раем и между Адом, из-за того, что их деяния, хорошие деяния, то есть равны дурные деяния, они в конце концов, по милости Аллаха, они в рай попадут. Вы меня понимаете, иншаллах? Это по милости Аллаха. Поэтому, то есть, это говорит нам о великом его милосердии. Эти люди придут в судный день, его рабы, они сделали, то есть, их деяния, благие и дурные, они равны друг друга. Но Аллах Азза ва Джалла, по его милости и по его милосердию, Он даст, чтобы они попали в рай. Просим Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, чтобы Он сделал нам хотя бы именно из Ахлюль Араф, которые они придут в судный день, у них и такие дурные, и хорошие дела, хотя бы они на одном уровне. И на этом, то есть, я останавливаю, то есть, насчет этот момент, что Аль-Мизан, То есть, что Аль-Суннах Аль-Джамаа, они верят, что будет установлен именно в ИСИ судный день. И в этих вещах тоже будут свешиваться записи и деяния человека. Человек, если он сделает добрые дела и хорошие награды, то есть много хороших дел, то значит, они будут тяжелее в весах в судный день. А если нет, тогда пусть он не обидится, если он окажется в аду. Баракаллаху фикум, ва джазакум аллах хайр. На следующем, иншаллах, уроке мы продолжим шейхом Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, рахимаху Аллах, эту тему. Если есть вопросы, пожалуйста, вы можете писать админу, то есть джаним. У нас есть такие правила в комнате, что вопросы пишутся, вопросы не задаются по микрофону.